кальвинистской доктрине предопределения есть одна сторона, которую необходимо отметить особо, поскольку эта идея была поднята на щит в идеологии нацизма. Это принцип прирожденного неравенства людей. Для Кальвина существовали две категории людей – те, что будут спасены, и те, которым предназначено вечное проклятие. Поскольку эта судьба назначена еще до рождения, никто не в состоянии ее изменить, что бы он ни делал в течение своей жизни. Таким образом, человеческое равенство отрицается в принципе. Люди созданы неравными. Из этого принципа вытекает и невозможность солидарности между людьми, поскольку отрицается сильнейший фактор, лежащий в основе этой солидарности – общность человеческой судьбы. Кальвинисты наивно полагали, что они – избранники, а все остальные прокляты Богом. Очевидно, что в этом убеждении проявляется психологическая подоплека – презрение и ненависть к людям – та самая ненависть, которую они приписали Богу. И хотя современное мышление вело к возрастающему признанию равенства людей, кальвинистский принцип никогда не исчезал окончательно. Доктрина, утверждающая, что люди не равны в силу их расовой принадлежности, является выражением все того же принципа. Рационализация здесь другая, но психологическое содержание то же самое. Второе отличие кальвинизма от учения Лютера, очень существенное отличие, состоит в утверждении важности моральных усилий и добродетельной жизни. Никакими усилиями человек не может изменить свою судьбу, но сам факт его усилий является знаком его принадлежности к спасенным. Добродетели, которым должен обладать человек, это скромность и умеренность, справедливость, в том смысле, что каждый должен получить причитающуюся ему долю, и благочестие, соединяющее человека с Богом. В дальнейшем добродетельной жизни непрерывным усилиям кальвинизм придавал все большее значение, особенно утверждая, что успехи в земной жизни, вытекающие из этих усилий, являются знаком спасения. В том, что кальвинизм так настойчиво подчеркивал необходимость добродетельной жизни, заключался особый психологический смысл. Кальвинизм требует, чтобы человек постоянно старался жить по-божески и никогда не ослаблял этого стремления. Оно должно быть непрерывным. Эта доктрина находится в видимом противоречии с доктриной бесполезности усилий человека для его спасения. Гораздо более подходящим ответом кажется фаталистический отказ от любого усилия. Однако некоторые психологические соображения показывают, что это не так. Тревога, чувство бессилия, ничтожности – особенно сомнения относительно своей участи после смерти, все эти факторы создают гнетущее душевное состояние, которого практически никто не может выдержать. Трудно представить себе человека, который испытывал бы такой страх и при этом был бы способен отдыхать, радоваться жизни и спокойно смотреть в будущее. Избавиться от невыносимого состояния неуверенности, от парализующего чувства собственного убожества можно только тем способом, который так отчетливо предлагает кальвинизм. Развить лихорадочную деятельность, сделать что-нибудь. При этом активность приобретает принудительный характер. Индивид должен быть деятелен, чтобы побороть свое чувство сомнения и бессилия. Усилие и активность такого рода происходят не из внутренней силы и уверенности в себе. Это отчаянная попытка избавиться от тревоги.